и спросили меня, не знаю ли я, где мумии. У того мальчишки, который спрашивал, штаны были расстегнуты. И он стал застегиваться прямо передо мной, не стесняясь, даже не зашел за колонну или за угол. Умора. Я, наверное, расхохотался бы, но побоялся, что меня опять начнет мутить, и сдержался. «Где эти мумии, а?» — повторил мальчишка. «Вы знаете, где они?» Я решил их подразнить. «Мумии?» — спрашиваю. «А что это такое?» «Ну, сами знаете, мумии, мертвяки. Их еще хоронят в пирамидах». «В пирамидах?» — вот умора. Это он про пирамиды. Чтобы увидеть мумии, надо было пройти по очень узкому переходу, выложенному плитами, взятыми прямо с могилы фараона. Довольно жуткое место. И я видел, что эти два молодца, которых я вел, здорово трусили. Они прижимались ко мне, как котята, а неразговорчивый даже вцепился в мой рукав. «Пойдем домой», — сказал он вдруг. «Я уже все видел. Пойдем скорее». Он повернулся и побежал. «Он трусишка, всего боится», — сказал другой. «Пока». И тоже побежал за первым. Я остался один среди могильных плит. Мне тут нравилось, тихо, спокойно. И вдруг я увидел на стене, догадайтесь, что... Опять похабщина, красным карандашом, прямо под стеклянной витриной на камне. В этом-то и все несчастье. Нельзя найти спокойное, тихое место. Нет его на свете. Иногда подумаешь, а может, есть? Но пока ты туда доберешься, кто-нибудь прокрадется перед тобой и напишет похабщину прямо перед твоим носом. Проверьте сами. Мне иногда кажется, вот умру, попаду на кладбище, поставят надо мной памятник, напишут Холден Колфилд и год рождения, и год смерти, а под всем этим кто-нибудь нацарапает похабщину. Уверен, что так оно и будет. Я вышел из зала, где лежали мумии, и пошел в уборную. У меня началось расстройство, если уж говорить правду. Но этого я не испугался. А испугался другого. Когда я выходил из уборной, у самой двери, я вдруг потерял сознание. Счастье еще, что я удачно упал. Мог разбить себе голову об пол, но просто грохнулся на бок. Странное это ощущение. Но после обморока я как-то почувствовал себя лучше. Рука, правда, болела, но не так кружилась голова. Было уже 10 минут первого, и я пошел к выходу и стал ждать мою Фиби. Я подумал, может, я вижусь с ней в последний раз. И вообще никого из родных больше не увижу. То есть, конечно, когда-нибудь я с ними, наверное, увижусь, но только не скоро. Может быть, я приеду домой, когда мне будет лет 35, если кто-нибудь из них вдруг заболеет и захочет меня повидать перед смертью. Это единственное, из-за чего я еще смогу бросить свою хижину и вернуться домой. Я даже представил себе, как я вернусь. Знаю, мама начнет ужасно волноваться и плакать, и просить меня остаться дома, и не возвращаться к себе в хижину, но я все-таки уеду. Я буду держаться неприступно, как дьявол. Успокою мать, отойду в другой конец комнаты, выну портсигар и закурю с ледяным спокойствием. Я их приглашу навещать меня, если им захочется, но настаивать не буду. Но я обязательно устрою, чтобы Фиби приезжала ко мне гостить на лето и на Рождество, и на пасхальные каникулы. ДБ тоже пускай приезжает, пусть живет у меня, когда ему понадобится тихий, спокойный угол для работы. Но никаких сценариев в моей хижине писать я не позволю, только рассказы и книги. У меня будет такое правило — никакой липы в моем доме не допускать». А чуть кто попробует разводить липу, пусть лучше сразу уезжает. Вдруг я посмотрел на часы в гардеробной и увидел, что уже без 25 час. Я перепугался. Вдруг старушка из канцелярии велела той другой женщине не передавать Фибе записку. Я испугался. А вдруг она велела сжечь мою записку или выкинуть? Здорово перепугался. Мне очень хотелось повидать сестренку перед тем, как уехать бог знает куда. А тут еще у меня были ее деньги. И вдруг я ее увидел. Увидел через стеклянную дверь. А заметил я ее потому, что на ней была моя дикая охотничья шапка.